Седьмое. Итак, продолжаю предполагать, что мы с вами всемогущие и желаем ускорить на Западе ход всеобщей ассимиляции. Страница 483. В таком положении, что бы нам предстояло сделать? Нам предстояло бы, во-первых, передовую страну Запада, Францию, по стопам которой все идут позднее, переделать поскорее в сравнительно прочную якобинскую капиталистическую буржуазную республику с бессильным президентом. Я говорю сравнительно, а не прямо прочную. Первая якобинская республика, республика конвента и директории, просуществовала только 7 лет, от 93 года до 1800, то есть до Наполеона, до консульства. Вторая республика, такая же, но с наклонностью к социализму, продержалась еще меньше, от 48 до 51 года. Социальная почва Франции в те времена содержала еще в себе слишком много идеализма, чтобы нация надолго могла удовлетвориться такой скромной, прозаической, прямо сказать, формой правления. Но долгий ряд неудачных опытов и разочарований поневоле делает людей более сухими и, опять-таки, тоже более средними. Якобинская республика без террора и с бессильными президентами – это именно и есть господство средних людей, средних состояний, средних способностей, средней власти. И для того, чтобы еще больше понизить, то есть уравнять социальную почву этой передовой Франции, необходимо было и продлить несколько подольше прежнего существование этого скромного и плоского режима средних людей. И вот эта третья республика держится пока на наших глазах уже не 7 лет, как первая, и не 3, как вторая, а целых 18 лет, от 71 до 89 года. Такова и была бы наша первая цель, если бы мы желали и могли разрушить скорее культурно-государственное величие старой Европы. Страница 484. Во-вторых, нам бы нужно было еще и еще всячески ослабить папство, этот главный очаг или точку коренной опоры европейского охранения. В-третьих, нужно бы заставить все западное человечество сделать еще несколько шагов на роковом пути эгалитарного всепритворения, подогнать, так сказать, отсталых, коснеющих еще в более благородных формах прежнего государственного быта немцев, австрийцев, итальянцев, чтобы и они ближе подошли к идеалу французского передового общества. Как же это сделать? С чего начать? Еще раз спрашиваю себя. Вот с чего. Французский император, почти самодержавный, но обязанный своей властью не наследственности и божественному праву, а демократической подачей голосов, победивший недавно в Крыму Россию, в то время столь консервативную, и снова нуждаясь в военной славе для своей популярности, придумывает пустить в ход национальную политику, которая идея давно, впрочем, была уже в воздухе. Он, побеждая Австрию, давнюю соперницу Пруссии, и создавая Большую Италию, подготовляет этим самым сперва союз этой Италии с Пруссией, а потом и свое собственное поражение рукой этой возвеличенной Пруссии. Он подготовляет поэтому Якобинскую республику во Франции раз, политическое падение папства два, более противу прежнего уравненную, смешанную, однородную, эгалитарную империю в Германии – 3. Более, наконец, противу прежнего либеральные конституционные порядки в самой Австрии – 4. Об Италии я сказал много прежде, и потому здесь ее пропускаю. Страница 485. Замечу, впрочем, что она при всем своем ничтожестве быть может, самая вредная для Европы страна, ибо она самый главный враг папству. Во внутренних делах всех помянутых стран, делах, органически связанных с внешней политикой, мы видим немедленно усиливающееся движение на пути все той же всесокрушительной ассимиляции. В Германии, вскоре после 1871 года, начинается борьба против католичества. Великий Бисмарк поступает тут так, как шло бы поступать самому обыкновенному вульгарному атеисту-профессору. Что делать? Либеральная конституция 1948 года так уже въелась в кровь и плоть немецкого общества, национал-либеральная партия так стала сильна в объединенной Германии, что даже Бисмарку занадобилось ей угодить, ее привлечь. Все для более успешной ассимиляции всего. Для подобных случаев либерального искательства на Западе есть всегда готовая жертва – римский папа. Эту жертву тем легче и приятнее травить, что она физически ослабела, а нравственный вес свой не вполне еще утратила. Подлых чувств против Рима, ослиных чувств против ослабевшего льва, так много в этой нынешней Европе. Нельзя ли и Бисмарку ими воспользоваться? Нельзя ли и ему замарать руки в грязи мещанских брават? Среднее хамье — это шумит, хорохорится. Физической опасности никакой. Самые ревностные католики уже не бунтуют за святого отца. Это ведь не социалисты, полные упований на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия. За настоящую веру уже не прольется кровь. Чтобы разогреть людей и заставить их пролить кровь, будто бы за веру, надо под веру подстроить какое-нибудь племя. Так было у поляков в 62 году, так было и у нас в 76 и 78. Страница 486. Католицизм, положим, еще не сдался тогда в принципах, и позднее Бисмарк пошел сам на уступки. Но разве эти потрясения и эта борьба причинили мало вреда охранению? Разве мы не помним, как тогда было испугано этим движением само протестантское духовенство? Оно обыкновенно столь неприязненное к Риму, вспомнила тогда, что эта борьба направлена против общехристианского мистицизма, что через эти либеральные затеи понижается уважение к таинствам крещения, брака и так далее, или хотя бы к священным обрядам по-ихнему. Протестантство, пиетизм, есть ведь мистическая основа германского общества, и на протестантском обществе гражданские либеральные действия германского правительства отозвались хуже, чем на среде католической. Взбунтоваться, защитить свои церковные принципы рукой вооруженной католики теперь уже не могут. Но они сплотились все-таки крепче и не оставили таинств своих, а в протестантской среде нашлось тогда, благодаря новым, всеравняющим в отрицании законам, множество людей, которые перестали крестить своих детей. Я помню, как тогда ужаснулись многие в Германии и у нас. У Каткова писано было об этом. Есть и о том же превосходные места и в письмах Тютчева, изданных Аксаковым. Против великого мистического охранения новое правительство объединенной и смешанной чисто племенной Германии повело немедленно сильную борьбу. Зато социализму оно сделало огромную уступку, признавши социалистов легальной партией. Социализм же есть международность по преимуществу, то есть высшее отрицание национального обособления. Значит, и тут национальная политика ведет ко всенародному антикультурному смешению. Страница 487. Сверх того в аристократической дотоле до 71-72 года Пруссии юнкерство стало падать. Последовали демократические реформы. Старая Пруссия демократизируется. «Пусть и она гниет, как мы», — воскликнул тогда Ренан с восторгом патриотического злорадства. Еще уравнение, еще смешение. Даже еще 2-3 шага на пути приближения к типу новой французской государственности. Чистое племя, централизация, эгалитаризм, конституция, достаточно сильная, чтобы и гениальный человек не решился бы ни разу на государственный переворот. Усиление индустрии торговли и в отпор этому усиление объединения анархических элементов. Наконец, милитаризм. Точь в точь императорская Франция. Оттенки местные так ничтожны перед тем широким и высшим судом, о котором здесь речь, что о них и думать не стоит. Итак, торжество национальной племенной политики привело и немцев к большой утрате национальных особенностей. Германия после побед своих больше прежнего, так сказать, офранцузилась в быте, в уставах, в строе, в нравах. Значительные оттенки ее частной местной культуры внезапно поблекли. Но не рок ли это? Не коварный ли обман? Не наивное ли это самообольщение у самых великих умов нашего века, уже истекающего в неразгаданную и страшную бездну вечности?